а может, даже своего рода манифест. «Черт возьми!» — сердито бросила Кэт. «Да она думает, что это вообще не имеет ко мне отношения. Она думает, что эта история касается только Хайди». «Хайди?» — воскликнула Лесли. «Не понимаю, что ты имеешь в виду?» «Сегодня она мне позвонила и сказала, что убийца с самого начала метил в Хайди». Лесли выглядела совершенно ошеломленной. «Но с какой стати кому-то убивать Хайди?» «А это пусть тебе Бейли скажет», — сказала Кэт самым язвительным тоном, на который только была способна. «Она же у нас самая умная девочка в классе. Это она знает все ответы». Я встала с табурета и тихо сказала: «Вот что, дамы, пожалуй, мне лучше уйти». Я подняла с пола сумочку и сумку-торбу и вышла из кухни. Дойдя до галереи, я услышала за спиной чьи-то шаги. Потом раздался голос Лесли. «Бейли, подожди минутку, не убегай, все, вот так вот. Не принимай на свой счет все. У Кэт из-за этой истории крыша едет». «Спасибо, Лесли. Я очень ценю твою поддержку». «Бейли, мы с тобой никогда не были подругами и, наверное, никогда ими не будем. Но я тебя уважаю больше, чем ты себе представляешь. Не переживай из-за Кэт. Она сейчас слишком взвинчена, чтобы думать о вежливости. Давай сделаем так. Я позвоню тебе позже и расскажу обо всем, что мы сможем узнать о Пэтти». «Хорошо, спасибо». Мне просто не верилось, что мы беседуем с Лесли так дружелюбно. «Ты действительно думаешь, что убийца хотел убрать именно Хайди? Но кому понадобилось ее убивать? Она же ничто, пустое место». «Да, я так думаю». И Хайди совсем не была пустым местом. Она пользовалась бешеным успехом у мужчин, и один из них мог ее убить. Вот я и хочу в этом разобраться. Лесли улыбнулась. «Мне жаль, что Кэт не ценит твоих стараний». Она проводила меня к выходу. В вестибюль я спустилась на автопилоте, ни на кого не обращая внимания. Я могла думать только о том, как же я зла на Кэт. Я чувствовала себя еще более униженной, потому что Кэт отчитала меня в присутствии Лесли. Именно этим объяснялась непривычная вежливость Лесли по отношению ко мне. То, что со мной общались как с собакой, вызвало в ней большую радость, и она могла себе позволить бросить мне кость. Выйдя из дома, я к своей великой радости обнаружила, что пока была у Лесли, начался дождик. Не ливень, а нормальный, уверенный дождичек, который, судя по всему, в обозримом будущем не кончится. По улице в обе стороны ехали прямо-таки вереницы такси, все с работающими дворниками и выключенными лампочками на крыше, означавшими, что машина занята. Станция метро, от которой мне было бы удобно доехать до дома, в окрестностях не было. Я посмотрела на табличку на ближайшем доме, 74-я улица, и задумалась, не живут ли в радиусе двух кварталов какие-нибудь знакомые, у которых я могла бы одолжить зонтик. На углу 73-й и Коламбус жил один мой знакомый по университету. Но он, насколько мне было известно, сейчас живет и работает в Джакарте. У моей приятельницы, с которой мы вместе работали в ГЕТ, есть небольшая квартирка на 72-й улице. Но она почти всегда живет у своего дружка в Тайбэке. И вдруг я вспомнила про Кайла. Он живет не то чтобы очень близко, но все-таки не слишком далеко, на 81-й улице. Если он запросто заглянул ко мне без звонка, потому что ему вдруг этого захотелось, почему я не смогу сделать то же самое? Вполне возможно, что его нет дома. Тогда и думать не о чем. Но он оказался дома. Я этого не ожидала. И, застигнутая врасплох, пролепетала что-то насчет стычки с боссом и дождя и попросила разрешения зайти к нему и позаимствовать зонтик. Некоторое время Кайл колебался, и я уже со страхом думала, что он пошлет меня к черту. Но потом он сказал, что я могу зайти. У него есть несколько зонтиков, и я могу выбрать себе любой по вкусу. До дома, где он находился, было 7 кварталов. Я всю дорогу бежала, но когда добралась до места, мои волосы намокли и повисли сосульками, а одежда липла к телу. В вестибюле было зеркало. Посмотревшись в него, я увидела, что похоже на андатру, вытащенную из пруда. Я попыталась привести себя в более или менее приличный вид, но без особого успеха. Зря я позвонила Кайлу. Теперь я понимала, что единственный способ свести ущерб к минимуму – это взять зонтик и быстро удалиться. Кайл встретил меня в белой рубашке с закатанными рукавами и в клетчатых трусах-боксерах, босиком. Его темные волосы были слегка влажными и лежали прилизанно, как будто он причесал их сразу после моего телефонного звонка. Странно, что он нашел время причесаться, но не успел надеть брюки. Но с другой стороны, чего ему стесняться? Он чмокнул меня в щеку и провел из прихожей в гостиную мимо стойки с зонтиками. Вся гостиная была завалена бумагами в папках и без них. Они лежали на диване с коричневой кожаной обивкой, на кофейном столике и даже на полу. «Господи, я оторвала тебя от работы, извини», – пробормотала я. «Вообще-то я уже закончил. Это дело мы сегодня завершили. Я просто пытался все систематизировать, прежде чем отвезти бумаги в офис. Пиво хочешь? Спасибо. Лучше не надо. Ты занят. Садись». Он сгреб бумаги с дивана и сложил их несколькими стопками на кофейный столик. «Я сейчас». Он ушел в кухню и меньше чем через минуту вернулся с 2 бутылками пива и полотенцем. Полотенце предназначалось мне. Я стала вытирать волосы. Кайл тем временем расслабился на другом конце дивана. С влажными волосами и немного сонными глазами, но при этом в наглаженной оксфордской рубашке, расстегнутой до середины груди, он выглядел очень сексуально. Мне стоило на это отреагировать, но мой пульс не участился. Я чувствовала какую-то странную отрешенность. Возможно, моя злость на Кэт каким-то образом заблокировала все остальные чувства. Я поставила бутылку на приставной столик с моей стороны дивана и спросила. «Дело, которое ты закончил, завершилось в твою пользу?» «Да, мы сорвали большой куш», — ответил он со своим обычным плутоватым смешком. «Так из-за чего ты подцапалась с начальницей? Посоветовала ей не звонить по воскресеньям ни свет ни заря?» «Нет, хотя, наверное, стоило бы». Она унизила меня в присутствии одной особы, с которой мы обе работаем. Удивляться особо нечему. Стервозность Кэт всем известна. Она пользуется ею как смертельным оружием, но никогда еще не направляла ее против меня. Моя речь затянулась по продолжительности и уже могла сравняться к знаменитому геттисбергскому плаванию Авраама Линкольна, и я решила, что пора закрыть рот. «С боссами всегда надо держать ухо востро», — сказал Кайл. «Если хочешь знать мое мнение, то к ним вообще лучше не подходить близко». Кайл отвел глаза, и его слова повисли в воздухе. Я невольно задалась вопросом. Не потому ли он не смотрит мне в глаза, что за его словами скрывается некая история? приключившееся когда-то с ним самим.